Тем не менее, было вполне очевидно, что вотчина огромного феникса будет очень жарким местом. Средняя температура тут была почти на 10 градусов выше, чем в единстве, зимы не существовало в принципе, а люди по большей части относились к расам, приспособленным к подобной погоде, смуглым и темноволосым. Впрочем, встречаться с кем-либо из них мы с Зиурлором не собирались. Наш путь лежал в самую жопу лавовой феи, как бы это ни звучало, в регион, переполненный действующими вулканами, где безостановочно текли самые настоящие лавовые реки, небо было затянуто черными от копоти и пепла тучами, а воздух был настолько горячим, что обычный человек умер бы уже через пару вздохов. Причем простыми природными феноменами этот жар не ограничивался. В нем отчетливо ощущался закон Симургдалиона, отчего температура окружающей среды становилась даже выше, чем могла быть в естественных условиях. По официальной версии, где-то здесь была спрятана резиденция сына Симургдалиона, Майгу поимели Свармал от того, собственно, и жар с лавой. Свармал, якобы, был крайне нелюдим, не стремился ни с кем общаться, и был полностью сосредоточен на самосовершенствовании, из-за чего отец и выделил ему эту территорию, на которую никому нельзя было заходить. Однако Зиурлор когда-то выяснил, что Свармал давным-давно погиб, если точнее, то он никогда и не жил. Умер при родах вместе с матерью. Отсюда следовал закономерный вопрос, а что же такое было сокрыто в этом раскаленном регионе? И теперь уже ответ был очевиден. Симургдалион, чтобы получше защитить свою сокровищницу и при этом не привлекать излишнего внимания к месту, где она находилась, придумал незамысловатую легенду о сыне-затворнике. Тем не менее, это понимание не решало четырех главных вопросов. Первый. Как проникнуть в сам мир лавовой феи, не попав в поле зрения Симургдалиона? Особенно актуально это стало сейчас, когда Байгу пообещали следить за мной и не допускать меня в свои миры без контроля и приглашения. Второй. Как попасть в саму сокровищницу? Главное хранилище находилось глубоко в лавовом море, и из-за влияния закона Симургдалиона температура там была такой, что даже мое тело Драголеона, усиленное аспектом льва, сгорело бы как спичка за несколько секунд. Третий. Как вскрыть дверь сокровищницы? Когда-то давным-давно, в мире драконьих островов, мне приходилось взламывать шифр на двери дворца Фаоклитеции, а буквально несколько дней назад я косвенно поучаствовал во вскрытии замка, закрывающего тайник обладателя аспекта Мары. Но это вовсе не значило, что я был мастером взлома, скорее наоборот. Как вскрывать настоящие замки, не похожие на переусложненные головоломки, я не имел ни малейшего понятия. А на сокровищнице Симургдалиона стоял вполне обычный, просто невероятно сложный замок. И четвертый вопрос. Как потом выбраться обратно? Ловушка, установленная Симургдалионом, в которую попался даже Зиурлор, обладавший силой предвидения, срабатывала, как только двери сокровищницы открывались. И было абсолютно неважно, кто ее открывал, вор или владелец. С момента открытия вся сокровищница целиком переносилась в пространстве, оказываясь в совершенно ином месте. При этом изнутри, благодаря хитрой системе рун и мировых приказов, это было абсолютно невозможно понять, а также определить, где ты находишься на самом деле. Скорее всего, финишной точкой телепортации была условная крепость, доверху набитая условными подчиненными Байгу Пламени. Ну, или, в худшем случае, телепортация каким-то образом закидывала сокровищницу напрямую в духовный мир, к Симургдалиону на растерзание. Зиурлор понял, что что-то не так слишком поздно, уже открыв сокровищницу. К его счастью, у него был спасительный артефакт, что-то вроде того камня, что мне когда-то выдал Катрион, но куда более продвинутый. Он переносил владельца в заранее определенную точку, вне зависимости от того, где тот находился и в каких обстоятельствах. Правда, к сожалению, исключительно самого владельца. Ни одежда, ни тем более пространственные хранилища не переносились, это был артефакт для экстренного побега и не более. К сожалению, Зиурлора, в тот самый момент, как он использовал артефакт, не став дожидаться развязки, его схрон в единстве как раз обнаружили и обыскивали военные. Так, собственно, он и попался и загремел в форт тысячи висельников. Там он, не прекращая, думал, как можно обойти эту защитную систему сокровищницы. Но единственное, до чего дошел, это было невозможно. Телепортация срабатывала вне зависимости ни от чего, реагируя одинаково как на своих, так и на чужих, а потому и как-то взломать систему было невозможно. За прошлые 100 лет я, или точнее, все те же умельцы-маги-программисты из числа попаданцев, пытались решить этот вопрос по-своему. Но ответ был тем же. Замкнутую внутри самой себя систему, не имевшую связи со внешним миром, невозможно было взломать. Теоретически, конечно, можно было как-то обмануть детекторы, которые сообщали устройству телепортации, что сокровищница была открыта. Более того, Зиурлору даже было известно, как эти детекторы работали. Проблема была в том, что это была до абсурда примитивная система. Дверь, открываясь, почти в буквальном смысле нажимала на рычаг, запускающий систему телепорта. Чтобы взломать этот механизм, нужно было залезть внутрь стены сокровищницы, а это было невозможно без поднятия тревоги. Так что по сути это был замкнутый круг. Именно из-за него я откладывал операцию больше 100 лет. Невозможно было избежать ловушки, и невозможно было узнать, что находится на другом ее конце. Я любил риск, но я не был идиотом, без всякой задней мысли сующим голову в пасть льву, точнее, фениксу. К счастью, правильный ответ подсказал Севальд, а ему, видимо, подсказала судьба. И теперь уже ничто не должно было помешать нам с Зиурлором исполнить готовившийся около 120 лет план для проникновения в мир лавовой феи так, чтобы остаться невидимым для местных сил охраны порядка и, разумеется, самого Симургдалиона. У нас уже была подготовлена целая батарея баночек с эликсиром семи невидимостей. Урожай в саду мечтаний собирали стабильный, и часть своей доли я обязательно брал именно колосом семи невидимостей. За 100 лет накопился запас, которого при перегоне в эликсир должно было хватить нам с Зиурлором на почти неделю абсолютной незаметности. И, разумеется, прежде чем вылететь из серой пустоты в лавовую фею, мы оба жахнули по бутылочке. Вкус был отвратительный. Я будто хлебнул паленой водки пополам со стеклоомывайкой с запахом ментола. И еще неприятнее становилось от осознания того, что мне, в отличие от Зиурлора, которому одной порции должно было хватить часа на 3, нужно было пить эту дрянь чуть ли не каждые 10 минут. Из-за слишком большой силы и укрепляющего организм аспекта льва эликсир очень быстро выветривался из моего организма. То, что 100 лет назад это бы точно не потребовалось, делало ситуацию еще чуть более неприятной. Ну, я в жизни пил и жрал много чего и похуже, тем более это было не для удовольствия, а для дела, так что можно было и потерпеть. Стараясь двигаться как можно осторожнее, не создавая за собой след из мировой ауры, не баламутя витающую в воздухе энергию закона Симургдалиона и почти не разговаривая, даже мысленно, за 3 дня мы добрались до нужной лавовой зоны. Первый и самый простой этап был пройден, хотя эликсир мне предстояло пить до тех пор, пока мы не покинем лавовую фею. Со вторым этапом было посложнее. Микстуры или мази, которые смогли бы защитить нас от поистине жуткого жара глубин местного лавового озера, к сожалению, не существовало. К счастью, тут 100 лет подготовки как раз играли мне на пользу. Я успел досконально изучить вопрос и узнать, чем можно было защитить себя от превращения во львенка табака. Ответов нашлось 2. Диаметрально противоположных. С экстремальным жаром мог справиться либо еще более экстремальный жар, либо не менее экстремальный холод. Оставалось выбрать. Я выбрал использовать оба варианта. С того дня, как я убедился в справедливости такого ответа на мой вопрос, я не убил ни одного майгу, обладавшего сущностями пламени или льда, или сходными с ними. С учетом какого-то совершенно неадекватного количества покушений на меня, моих близких и мою страну, среди нападавших таких нашлось довольно немало. Я ловил их, отрубал все лишние выступающие части и отдавал Кримзону, который запечатывал их силы своим законом барьерной стены. После чего вызывал поселившегося в Тарсе рунных дел мастера, известного под псевдонимом Вафля, и заказывал создание кристаллической сущности. По сути это было ровно то же, что и по названию. Сущность, превращенная в совсем небольшой, размером примерно с последнюю фалангу мизинца, кристаллик, имевший плюс-минус тот же оттенок, что и мировая аура исходной сущности. Обычно от кристаллических сущностей не было ровным счетом никакой пользы. После завершения процесса их уже нельзя было поглотить, они не были достаточно нестабильны, чтобы стать подобием бомбы, а стоила кристаллизация как воспитание 3-майгу уровня сущности с нуля. Так что по умолчанию к этой процедуре прибегали лишь в том случае, если хотелось получить сувенир на память. Что-то типа, вот, дорогая, это тебе, колье с кристаллом из сущности твоего бывшего ублюдка, как ты и хотела. Однако у кристаллических сущностей было таки одно свойство, которое я собирался использовать для преодоления огненной гиены. При разрушении они выпускали содержащуюся в них мировую ауру, при этом очищенную от любых, каких только было возможно, примесей. Буквально кристально чистая энергия, квинтэссенция сущности, использованного в качестве материала Майгу. Настолько чистая, что ее невозможно было как-то удержать. После разрушения кристаллической оболочки она стремительно рассеивалась в окружающем пространстве без единого следа. Тем не менее, в эту минуту, с помощью определенных методов, например мировых приказов, можно было использовать эту энергию по своему усмотрению. Кивнув Зиурлору, я подождал, пока тот заберется мне на спину и обхватит меня руками-ногами. После чего сам постарался принять компактную позу эмбриона, чтобы занимать минимум объема, и нырнул в озеро лавы. Первые метров 300 было еще терпимо. Потом пришлось активировать аспекты, и до глубины около километра они держались. Но потом стало понятно, что большего я не выдержу, а до цели оставалось еще почти треть пути. Так что из моего пространственного хранилища вылетело несколько десятков кристаллических сущностей, распределившихся в две сферы вокруг нас с Зиурлором. Первая, внутренняя, состояла из сущностей ледяной стихии, а вторая, внешняя, из огненных. После чего с мелодичным звоном, донесшимся до моих ушей даже сквозь толщу раскаленной до почти 100 тысяч градусов Цельсия лавы, все кристаллики лопнули, начав источать из себя идеально чистую мировую ауру. Она стремительно рассеивалась уже в нескольких десятках сантиметров от кристалликов. А если бы они не просто треснули, а лопнули, разлетевшись на осколки, мировая аура исчезла бы за пару секунд. Так что использовать эти штуки в бою было абсолютно бессмысленно. Но мощь и густота энергии, выделяющейся из этих кристаллов, превосходила все известные мне пределы. Внешний слой отражал обратно жар окружающей лавы, внутренний не пускал его остатки к нам, в результате чего уже через обжигающий жар мгновенно сменился не менее обжигающим холодом. Чтобы не сдохнуть от переохлаждения, я дополнительно закрыл нас коконом из черного льда, но даже так было очевидно, что долго мы не продержимся. Впрочем, долго было и невозможно, и не нужно. Спустя всего полминуты, когда мы плавно опустились еще на полкилометра, достигнув невидимой границы свободного пространства, куда лава не попадала, кристаллические сущности уже почти исчерпали свой ресурс. Дрожа от холода, мы вывалились в длинный коридор со стенками из ничего, за которыми клокотало раскаленное почти до миллиона градусов нечто, уже не имевшее с обычной лавой почти ничего общего. Один конец коридора упирался в двери сокровищницы, другой – в лестницу на поверхность, к официальному входу, где круглосуточно дежурила стража, готовая поднять тревогу по первому же сигналу. К нашему счастью, в самом коридоре по-прежнему было катастрофически жарко, настолько, что даже Майгу уровня высшей сущности не смог бы продержаться и часа. Так что здесь постов охраны не было, и нам можно было никуда не торопиться. «Ты как?» – послал я сообщение Зиурлору. Его тело было несравнимо менее выносливым, чем мое. На протяжении всего спуска я по максимуму окутывал его защитной энергией аспектов, и не прекращал даже сейчас. Но было очевидно, что ему это далось очень тяжело. «Лучше, чем в прошлый раз», — ответил он, с трудом поднимаясь с пола коридора. Я помог ему встать и направил в его тело мировые приказы ветви исцеления. Спустя пару минут взгляд Зиурлора обрел четкость, а ожоги на спине и обмороженные пальцы начали восстанавливать изначальный цвет. «Работать сможешь?» «Смогу. Тогда пойдем». Взял Зиурлора с собой я не для того, чтобы он закрыл свой гештальт относительно сокровищницы. На нем было вскрытие замка на дверях, с которыми мне бы не помогли никакие энергии и эликсиры. И, к счастью, он был готов приступить к исполнению своих обязанностей немедленно. Симургдалион, похоже, в каких-то вещах был приверженцем чистой классики. Потому что в дополнение к телепортационной системе, активирующейся банально рычагом, саму дверь своей сокровищницы он тоже закрыл не на какой-то магический замок из переплетений мировых законов или рун, а на допотопную систему из числовых барабанов и аж трех замочных скважин. Разумеется, он был защищен от внешнего вмешательства и мировыми приказами, и рунами, и энергией закона, но сам по себе оставался идеальным образцом классического сейфа, просто огромных размеров. Впрочем, это не значило, что такой выбор был неправильным. Я, например, мог бы попытаться взломать магический замок, но к такому вот механическому даже не знал бы, как подступиться. А быть спецом и в том, и в другом, было той еще задачей. Ну, с другой стороны, для того мне и был нужен Зиурлор. Достав из своего хранилища целый арсенал инструментов, он приступил ко взлому. Потянулись часы ожидания. Когда последний элемент замка оказался, наконец, взломан, эликсиров у нас осталось всего на полдня. Закончил Зиурлор почти впритык. Несколько раз к сокровищнице спускались и проверяли обстановку стражники. Однако благодаря семи невидимостям они попросту смотрели сквозь нас, не замечая, а инструменты каждый раз оперативно убирались в пространственное хранилище, так что в целом все было спокойно. И вот, наконец, последний элемент замка щелкнул, и Зиурлор, довольно улыбаясь, встал и повернулся ко мне. После того, как я побывал тут в прошлый раз, Симургделион заметно улучшил замок. Если бы не семь невидимостей, я бы никогда не справился достаточно быстро. Правда, жаль, что мы истратили почти весь эликсир, который накопили за 100 лет. Я пожал плечами. К сожалению, мы не можем ждать следующего раза, когда он отправится к любовнице в другой конец содружества. А насчет трат, колос, это ведь восполняемый ресурс, так что ничего страшного. А в сокровищнице может найтись что-то, что куда реже колоса, или вообще уникально. Твоя правда. Так что насчет защиты от телепортаций, ты сказал, что Севальд рассказал, как ее избежать. Нет, я сказал, что знаю, что с этим сделать. Это не одно и то же? Нет, с учетом того, что телепортации избежать невозможно. У Зиурлора отпала челюсть. Тим, какого черта я думал, что ты молчал, потому что у тебя все схвачено. А теперь какой смысл в том, что мы забрались так далеко, и даже вскрыли замок? Стоит нам открыть дверь, как нас снова перекинет неизвестно куда. Значит, надо просто сделать так, чтобы нас перекинуло известно куда, улыбнулся я. Или, точнее, знать, куда нас перекинет. Он рассказал тебе это, и куда же, Варшангдювов? Зиурлор едва не сел прямо на пол, или, возможно, правда сел бы, если бы в следующий момент я не протянул захват из мирового приказа и не дернул на себя дверь сокровищницы. Ты издеваешься надо мной, взвыл Зиурлор, но было уже поздно. Глава 12. Лавовая фея сильно отличалась от единства не только в плане погодных условий, но и в отношении социального строя. Катрион построил мир, невероятно похожий на новейшее время Земли с победившим капитализмом. По сути, сам он, хотя и был владыкой мира, почти не вмешивался в происходящее, а 8 башен и окружавшие их территории были, по сути, лишь первым кланом среди равных. Симургделион же, в очередной раз подтверждая свою тягу к классике, выбрал сохранить в своем мире абсолютную монархию. Причем монархию тоталитаристскую, если не сказать тираническую. Кланы присутствовали и тут, в конце концов, кто-то должен был исполнять волю владыки, но у них не было даже 1/10 доли той самостоятельности, которой могли похвастаться Руйгу Единства. По сути, каждый из 320 кланов Лавовой Феи был не более, чем отдельной службой в подчинении у Симургделиона. Кто-то отвечал за торговлю, кто-то за перевозки, кто-то за образование, а кто-то за оборону. Разумеется, настолько важное дело не могло быть доверено одному клану. Обороной Лавовой Феи занималось 12 кланов, в совокупности называемых Стойкой Дюжиной. А Варшангдювов, так назывался небольшой горный массив, состоящий из 6 пиков, расположенных почти симметрично по кругу, и создававших между собой уединенную и великолепно защищенную долину, находилась ее штаб-квартира. Фактической угрозы для нас с Зиурлором даже от попадания Варшангдювов не было. Я сразился с 6 аватарами Байгу и выжил, что уж говорить про сборище каких-то там кланов. Даже если все силы штаб-квартиры напали бы на нас одновременно, я бы даже не почесался. Тем не менее, главной проблемой были не силы самого Варшангдювов, а то, что после перемещения туда сокровищницы Симургделион 100% узнает о попытке проникновения и пошлет свой аватар, а аватар Байгу в его родном мире мне пока что был совсем не по зубам. Так что было неудивительно, что Зиурлор так взбесился. Однако благодаря Севальду я знал то, чего не знал он, то, что он сам, вскрыв сокровищницу впервые в истории около 1500 лет назад, помог нам сейчас ее обнести и не попасться. Система телепортации сокровищницы была абсолютна. Открытие сокровищницы автоматически означало перемещение. Этого невозможно было избежать, на это невозможно было повлиять, это невозможно было изменить. Вот только, как показал опыт, даже она не была полной гарантией сохранности. В сокровищницу, ранее считавшуюся неприступной, вломились и не унесли ничего только потому, что не обладали достаточно мощным портальным камнем. Будь у Зиурлора тогда что-то, что позволило бы ему не только перенестись самому, но и забрать с собой хотя бы пространственное кольцо, Симургдалион остался бы без сокровищ. И это понимание настолько выбило Байгу лавовой феи из колеи, что после инцидента с Зиурлором он приказал приумножить и так очень серьезные меры защиты. Еще увеличил температуру в лавовом озере, из-за чего нам пришлось использовать дорогущие кристаллические сущности. Обязал патрули проверять сокровищницу как минимум дважды в день вместо того, чтобы просто стоять на входе на стреме. И, самое главное, поменял сейфовую дверь на более надежную. Дополнительные замки, хитрые обманные устройства и ловушки для любого, кто попытается вскрыть сокровищницу, были действительно очень действенны. Даже Зиурлор, один из лучших воров сия Содружества, потратил на его вскрытие несколько дней. Вот только система телепортации, подключенная к новой двери, начала давать сбой. Что-то было такое в новых барабанных механизмах, язычках внутри замков или, возможно, в системе противовесов, что то и дело заставляло систему телепортации, возможно из-за каких-то внешних толчков или колебаний в лавовом озере, активироваться самопроизвольно. Происходило это нечасто, раз в несколько десятков лет, но происходило, и никто не знал, что с этим можно поделать. Отремонтировать дверь, конечно, можно было, и попытки предпринимались, но так как никто не знал, в чем именно дело, приходилось работать наугад, починить то, что, как казалось, провоцировало спонтанные телепортации, а потом ждать, решилась проблема или нет. Проблема была в том, что Симургдалион, как самый настоящий тиран, никого не подпускал к своим сокровищам и хотел контролировать все лично, а время у него на то, чтобы прийти и проследить за процессом ремонта от начала и до конца, находилось катастрофически редко. В итоге даже после 1500 лет и несколько попыток ремонта проблема так и не решилась. Так что Варшангдювов, чтобы не поднимать тревогу и не вызывать в холостую Симургдалиона, чего он, как, опять же, самый настоящий тиран, крайне не любил, было введено новое правило. Если сокровищница переносилась в штаб-квартиру стойкой дюжины, нужно было сначала проверить, собственно, крадет ли кто-нибудь что-нибудь, или это очередное холостое срабатывание. Проверяли, разумеется, быстро. Уже через 3 секунды после того, как телепортация завершилась, я ощутил пристальное внимание кого-то, обладавшего силой на уровне аватара 10 сильнейших Руигу Единства. Вот только эликсир 7 невидимости еще действовал, все инструменты Зиурлора были оперативно убраны в пространственное хранилище, а дверь сокровищницы я, когда мы за мгновение прошмыгнули внутрь, за собой закрыл. Так что никаких признаков взлома найдено не было, и единственное, что сделали бойцы из стойкой дюжины, это выставили вокруг сокровищницы, появившейся в дальней части горной долины Аршангдювов, кордон нацепления. О том, что произошло очередное холостое срабатывание системы телепортации, вскоре будет доложено Симургдалиону, а также Нимбрасу, тому Руигу, что благодаря своему закону пространства эту систему установил. Первая новость, скорее всего, ситуацию проигнорирует, а вот второй поспешит отправить своего аватара, чтобы вернуть сокровищницу на место. И до того момента, как он прибудет, у нас было около 30 минут, чтобы обыскать сокровищницу и взять все, что только захотим. А потом, Зиурлор уже пришел в себя и извинился передо мной за свою кратковременную истерику. Более того, выслушав эту занимательную историю, он как будто бы даже повеселел. Правда, я так и не понял, почему, когда прибудет Нимбрас, он откроет сокровищницу, чтобы окончательно убедиться, что внутри все цело. В этот момент мы, все еще находясь под эффектом 7 невидимости, выскочим и рванем прочь так быстро, как только сможем. А он сможет открыть, я знаю, что Нимбрас, зять Симургдалиона, женатый на одной из его дочерей, и Симургдалион ему, очевидно, доверяет, раз приказал установить телепортационную систему. Но доверяет ли он ему достаточно? Я покачал головой, не доверяет. Потому взял мать Нимбраса в заложницы. Все-таки ему нужен кто-то, кто будет заниматься сокровищницей после того, как Симургдалион покажет ее очередной любовнице. Зиурлор хмыкнул. Крутой свекр, хотя ты будешь покруче, ты мать зятя и вовсе убил. Спасибо за комплимент, ухмыльнулся я. Зиурлор, улыбнувшись в ответ и, наконец, убедившись, что все более-менее схвачено, впервые повернулся лицом к содержимому сокровищницы. Через секунду улыбка на его лице растянулась от уха до уха. И, что, хочешь сказать, что у нас есть плюс-минус 30 минут, чтобы тут все обшманать. Лучше будет ориентироваться на 20 минут. Но в остальном все правильно, шикарно. И я был с ним полностью согласен. Сокровищница Симургдалиона, о которой впервые я услышал уже 140 лет назад, не была огромна. Круглый зал диаметром около 30 метров, и не была забита под завязку разного рода ценностями. Каждому предмету тут было отведено свое место, свой пьедестал, крепеж, манекен, стойка. Но это лишь подчеркивало, насколько каждый из этих предметов дорог и уникален. Из семи Байгу Содружества лишь один Симургдалион был известен, как собиратель разного рода редкостей. Разумеется, и Бенингируда, и Катрион, и Умса имели свои сокровищницы. Но Симургдалион был именно коллекционером, собиравшим свои сокровища не ради какой-то практической цели, а просто потому, что ему так хотелось. И коллекционером он был крайне разборчивым, а также довольно экстравагантным, собиравшим не столько какие-то невероятные магические артефакты или убермощное оружие, а разнообразные диковинки и интересности, которые зачастую и невозможно было как-то использовать в быту или бою. К сожалению для нас с Зиурлором, это значило, что добрых 80% содержимого сокровищницы мы не могли забрать. Примерно столько того, что тут находилось, годилось исключительно на продажу, но было слишком уникально, и Симургдалион рано или поздно нашел бы продавца экспонатов его коллекции. Не то, чтобы я как-то очень сильно боялся разозлить его. Царин и Умса уже поклялись прикончить меня, как только я зайду в высшие измерения. Присоединись к ним, Симургдалион, ничего особо не изменилось бы. Тем более, что я планировал разобраться со всеми шестью Байгу рано или поздно. Если не убить, то по крайней мере заставить их раскаяться во всем содеянном. Но я собирался покинуть Содружество на неопределенный срок, забрав с собой большинство тех, кто прошел крещение в мире банки, таким образом оставив Тарсию почти без защиты. Нет, конечно, средств обороны мы с Кримзоном за 100 лет накопили немало. Но перед лицом врага уровня аватара Байгу ничего из этого не будет действенно, и было неизвестно, станет ли Катрион защищать Тарсию за просто так. Так что, если была возможность повременить с конфронтацией с Симургдалионом, я был готов с удовольствием ей воспользоваться. К тому же, как я и сказал Зиурлору, деньги, более чем восполняемый ресурс, были далеко не главным, к чему я стремился. А потому 80% дорогого, невероятно дорогого, но все-таки барахла, я без всяких сожалений оставил без внимания. От коллекции осталось около 40 экспонатов. В первую очередь меня интересовал, разумеется, золотой рог радужного мотылька, монстра, когда-то обитавшего в ныне захваченном Бенингирудой мире, вымершего из-за того, что после присоединения к пятицветному океану климат его родного мира сильно изменился. Рога радужных мотыльков одно время были невероятно популярны у девушек самых разных миров из-за того, что из них можно было приготовить особую мазь, заставлявшую кожу приобретать естественный и очень красивый золотой оттенок. Ради женской красоты мотыльков, собственно, и истребили, а новая популяция развиться не успела из-за смены условий окружающей среды. Насколько было известно, тот рог, что я теперь держал в руках, остался буквально последним во всем Содружестве. А с учетом того, что радужные мотыльки были эндемичным видом, скорее всего последним во всех великих душах. Зачем он понадобился Катриону, я, как и в случае с жемчужиной высшей русалки, не имел ни малейшего понятия. Вряд ли Байгу хотел обрести золотую кожу. Но, как говорится, желание клиента – закон. Смысла вдумываться в чужие-то капризы я не видел, тем более с учетом того, что мне за рог уже заплатили, и заплатили более чем щедро. Так что рог был без лишних разговоров убран в пространственное хранилище, а я продолжил изучать коллекцию Симургдалиона. Времени у нас было не то, чтобы много, но на беглый осмотр 40 или около того экспонатов его вполне хватало, так что я не торопился к тому предмету, о котором мне рассказал Сивальд, и который я уже видел в почти противоположной от входа стороне сокровищницы. Благо, видимо для многочисленных пассий Симургдалиона, к каждому сокровищу была приложена небольшая металлическая табличка с описанием того, что это, собственно, такое. Потому что понятно было далеко не всегда. Заколка для волос, вырезанная из черепа нефритовой дамы, вымершего монстра из мира хмурого тумана, способна усиливать мировую ауру водных атрибутов. Это для Эллисы с ее сущностью проливного дождя, да и выглядит красиво. Засушенная лапка Гигаки, Руйгу, имеющего облик восьминогого кролика, с сохранившейся частью его закона возмездной удачи. повышает вероятность удачных событий, но также повышает серьезность последствий для неудачных. Это пускай будет для Шита. С ним постоянно происходит какая-то хрень, так пусть хотя бы приятной хрени будет побольше, а последствия неудачи он как-нибудь переживет. Рабочий стол, вырезанный из древнейшего известного дерева в Содружестве, чудесного дуба, якобы способного исполнять желания. При работе за ним придает дополнительное вдохновение, повышает продуктивность, снимает усталость. Для Кримзона он, разумеется, с нами в земли небесного грома не отправлялся, оставался заниматься делами Тиэйторси. Вот пусть полегче будет выполнять сразу свою и Эллис работу одновременно. Браслеты из очищенной, засушенной и обработанной прямой кишки мутировавшего семиглавого змея повышают выносливость, силу, смертным продлевают жизнь, при длительном ношении оказывают крайне благотворный эффект на организм в целом. После того, как Мо стала пожирателем, питаясь одной только моей кровью на протяжении полугода, ее тело заметно ослабло, будто отдало весь потенциал драконьему сердцу. Со временем она научилась с этим справляться, и по сравнению со средним человеком она была настоящим богатырем, тем более с учетом магии жизни. Но по сравнению с Эллисой, тем более со мной, Мо оставалась невероятно слабой, если не сказать хилой. И в наших ночных марафонах всегда сдавалась первой, даже несмотря на ту же магию жизни. Так что если эти браслеты смогут ей помочь с выносливостью, то я буду только рад. Тем более что, несмотря на происхождение, выглядели они на удивление мило и изящно. Главное было не говорить, из чего они сделаны. Парные ожерелья из сердец двух саламандр-неразлучников. Владельцы всегда будут знать, где находится носитель другого ожерелья, а с данного заранее разрешения даже могут видеть мир его глазами. Ну, тут даже думать не надо было, для Руби с Таркандом. Остальные экспонаты были не настолько подходящими для кого-то из моих знакомых. Ера или тому же Зиурлору ничего не досталось. Впрочем, дракониха меня наверняка простит, а Зиурлор явно был более чем удовлетворен самим фактом того, что мы сюда пробрались. Он носился туда-сюда по сокровищнице, будто ребенок в магазине игрушек, наверняка желая взять что-то, но осознавая, что сделать что-либо с украденным у него не выйдет. А страстью к собирательству, в отличие от Симургдалиона, он не страдал. И вот, наконец, я добрался до последнего экспоната коллекции, того, что, по словам Сивальда, должен был невероятно мне помочь. Компас, сделанный из глаза Сфарданга, Руйгу Циклопа, побежденного и убитого Симургдалионом, Бенингируда и Золотой Челюстью, способен трижды указать путь к любому существу, предмету или явлению, даже тому, о котором использующий не знает, если таковое в принципе существует. Чем лучше понимание цели, тем точнее будет указан путь. Использован один раз. Шар примерно с футбольный мяч размером был прозрачен и абсолютно пуст внутри, не считая парящую ровно по центру тоненькую черную стрелочку, напоминающую суженный кошачий зрачок. Принцип использования, насколько я понял, был предельно прост. Нужно было взять компас в руку, загадать, что хочешь найти, и влить в артефакт мировую ауру. Работал он, разумеется, не как обычный компас. В серой пустоте с направлениями в целом было так себе, тем более что цель могла находиться даже не просто в другом мире, а в другом мировом скоплении. Но того, что это действительно была уникальная и невероятно полезная вещь, было бесспорно. Настолько полезная, что при всем моем желании использовать ее прямо здесь и сейчас, я решил приберечь его на будущее. А мне ведь было, о чем и о ком спросить у компаса. Таинственный кукловод, залегший на дно и полностью ушедший из единства после моей победы над аватарами омерзительной восьмерки. Неведомый Изельграунд, место, связанное с обладателем аспекта Феникса. Путь на Землю, если такой существовал. В конце концов, думаю, компасу можно было задать и более абстрактный вопрос типа «место, где я смогу обрести как можно большую силу не дольше, чем за пару сотен лет». Не знаю, ответил бы он хоть что-то внятное, но попробовать-то хотелось. Однако спросить что-либо я бы в любом случае не успел. Снаружи сокровищницы я ощутил чужую ауру и услышал начавшие поворачиваться в замках ключи. Убрав компас в хранилище и кивнув Зиурлору, подскочившему ко мне и запрыгнувшему на спину, чтобы как можно меньше стеснять мои движения, я приготовился к старту. Спустя минуту дверь сокровищницы открылась, и внутрь проникло восприятие, очевидно, Нимброса, зятя Симургдалиона. В следующее мгновение я сорвался с места. Еще через миг по штаб-квартире стойкой дюжины разнеслось могучее. Воры и вы. Глава 13. Задача на этот раз была для меня крайне нестандартной. Не победить врага, не выстоять и выжить, а попросту сбежать. Причем даже не от кого-то, а откуда-то. Майгу и даже аватар Руйгу из стойкой дюжины ничего бы не смогли мне сделать, даже если бы попытались. Я уже стал слишком силен для этого, но, если нам с Зиурлором не удастся выбраться из лавовой феи до того, как сюда прибудет Симургдалион, то ситуация перевернется на 180 градусов. Справиться с аватаром Байгу в его родном мире было для меня сейчас непосильной задачей. На полной скорости, какую только мог развить в атмосфере, с учетом мировой ауры и всех прочих факторов, я мог преодолеть сотню километров меньше, чем за секунду. В небольшом мире планетарного типа, где граница пустоты находилась на высоте где-то в 3000 километров над поверхностью Земли, добраться до нее заняло бы всего секунд 20. Но лавовая фея была огромным миром, принадлежащим Байгу, слепленным из почти 70 иных миров. С учетом того, что при слиянии миров их мировые ауры складывались и отталкивали границу пустоты все дальше и дальше, тут до нее было почти 120 тысяч километров вертикально вверх. По мере удаления от Земли воздух становился все более разряженным, и лететь через него становилось проще, так что повышалась и предельная скорость. Но все равно, чтобы покинуть лавовую фею, мне было нужно несколько минут. Усиленный и разогнанный мировой аурой голос Нимброса должен был достигнуть ушей находящихся в штаб-квартире членов стойкой дюжины от силы за пару секунд. Еще секунд 10 на то, чтобы осознать ситуацию и поднять тревогу. И еще неизвестное количество времени на то, чтобы сигнал тревоги дошел до Симургдалиона. На место происшествия он прибудет настолько быстро, насколько это только возможно. С учетом того, какую мощь он может проявлять в своем мире, для перестраховки лучше было думать, что произойдет это мгновенно. Так что, хотя я был невероятно быстр, хотелось бы, конечно, быть куда быстрее. Самым простым способом было сбросить Зиурлора. Он свое дело уже сделал, сокровищницу вскрыл. Так что в принципе я мог бы действительно скинуть его со своих плеч, и никак от этого не пострадал бы. А без необходимости защищать его куполом мировой ауры точно сумел бы ускориться минимум вдвое. Однако это определенно было не то, что я стал бы делать. И даже не потому, что Зиурлор был моим очень хорошим другом или типа того. Да, я вытащил его из форта тысячи висельников, и впоследствии он немало мне помогал. Но наши отношения оставались сугубо деловыми. Сближаться со мной он не собирался, как и я с ним, это было исключительно деловое сотрудничество. Просто я не собирался становиться предателем. Даже если бы об этом никто не узнал, это было неважно. Я всегда отвечал только перед самим собой, и оставление товарища на растерзание врагу было из тех вещей, что было для меня непозволительно. Тем не менее, как-нибудь ускориться все-таки было бы неплохо. Эта часть плана была самой слабой из всех, я банально не смог придумать ничего лучше банального бегства, и очень не хотелось бы, чтобы все ограбление провалилось только из-за этого. Способ у меня был, вернее, даже два. Вот только ни один из них мне не нравился, и вряд ли понравился бы Зиурлору. Так что по возможности я бы предпочел избежать их обоих. Впрочем, когда я ощутил, что снизу, в штаб-квартире, подняли тревогу спустя всего 3 секунды после моего низкого старта, стало понятно, что, похоже, без дополнительных мер не обойтись. «Я скажу заранее», — прозвучал у Зиурлора в голове мой голос. «Я сам от этого совершенно не в восторге». Ответить мне он не успел. Мое тело начало разрастаться, пока не достигло примерно 20-метрового роста. В таком состоянии сопротивление воздуха, с которым полностью ничего не могла сделать даже мировая аура, давило в лицо и на плечи, мягко говоря, сильно. Но и прочность моего тела, в котором уже начали проявляться черты Драголеона, также ощутимо возросла. За счет этого я даже мог поддать еще газу, не боясь, что мои кости сломаются, или что шкура слезет с мышц. Проблема была в том, что Зиурлора в таком случае уже не мог нормально защитить даже купол из мировой ауры. Его истинное тело, хотя и было довольно большим, было в тот же момент очень хрупким. Редкий случай, когда Майгу было выгоднее оставаться в человеческом теле. Но даже так, я отчетливо ощущал, что его организм от перегрузок, жара и давления встречного воздуха вот-вот буквально развалится на части. А потому, запустив руку за спину и стянув Зиурлора, отчаянно вцепившегося в мой загривок, я попросту закинул его в рот и ускорился еще сильнее. Из-за подобных масштабов применения мировой ауры маскировка эликсира семи невидимости с нас давно спала. Благо мы уже находились в 20 с лишним тысячах километров от Земли, так что не рассмотреть нас, ни даже почувствовать с помощью восприятия безнадежно отставшие преследователи не могли. Тем не менее, шанс на то, что меня удастся опознать, все-таки был, и в будущем к этому стоило быть готовым. Если на тайник владельца аспекта Марунса действительно не имел никаких прав, и не мог реально предъявить мне за то, что я его вскрыл, то Симург Далеон был более чем способен обвинить меня в краже из его сокровищницы, и тогда с таким трудом заключенное соглашение пошло бы коту под хвост. Впрочем, это определенно было не тем, о чем стоило сейчас думать. Мысленно чертыхнувшись и покрепче сжав зубы, заранее ощущая ту боль, что мне еще только предстояло испытать, я, насколько мог, ослабил воздействие аспекта льва на свои руки, а затем попросту отрубил их, начиная от плеч. Аэродинамика работала везде, вне зависимости от мира, и широкие выступы по бокам были очень значительным препятствием для быстрого полета. Ракет с плечами я что-то никогда не видел, так что для максимальной скорости стоило избавиться хотя бы от этих стопоров. Можно было, конечно, выставить руки вверх, как будто я собирался нырять рыбкой, но в избранном мной варианте сопротивление все равно оказывалось меньше, к тому же был и дополнительный фактор – вес. Чем что-то легче, тем проще толкать это что-то вперед. От пронзившей все тело боли я едва не проглотил сидящего во рту Зиурлора. Благо, он додумался кольнуть меня видоизмененной рукой в язык, благодаря чему я вспомнил о его существовании и вовремя подавил глотательный рефлекс, после чего, не забыв спалить руки молнией, чтобы не оставлять улик и прижав подбородок к груди, чтобы встречный поток не хреначил в лицо, а бил по макушке, ускорился еще больше. На высоте около 45 тысяч километров атмосфера практически полностью исчезла, и я сумел достичь скорости почти в 1000 махов, миллион километров в час. Однако на такой скорости сопротивление начало оказывать уже не атмосфера, а сама мировая аура, с которой моя собственная мировая аура активно вступала в контакт. Так что сильно проще не стало. В отличие от создававшего огненный шлейф трения о воздух, продирание сквозь мировую ауру не было настолько зрелищным. Для обычного человека, не способного на восприятие мировой ауры, я сейчас и вовсе выглядел так, будто был мимом, только изображавшим сопротивление чему-то несуществующему. Но по факту бьющая в макушку мировая аура была даже опаснее и губительнее, чем раскаленный трением воздух. Эффект был похож на то, что не так давно происходило в барьере, где мне пришлось сражаться с явившимися испортить свадьбу Руби чужаками. Только еще хуже из-за того, что частицы мировой ауры налетали на меня на скорости в тот же миллион километров в час. Мировая аура начала буквально разъедать мое тело, и глобально от этого не спасали ни аспект чревоугодия, ни мировые приказы, ни предельная прочность моего тела. Когда я ощутил, что в моей львиной гриве появилась неслабая такая плешь, а мировая аура начала потихоньку ковырять скальп, стало понятно, что ситуация критичная. К сожалению, замедляться было нельзя, наоборот, нужно было еще ускориться. Я уже чувствовал надвигающуюся откуда-то с севера мощь, которую нельзя было ни с чем перепутать. Симург Далеон мчался сюда, и делал это совершенно точно на скорости куда большей, чем миллион километров в час. Вот только и мне до границы пустоты осталось всего около 20 тысяч километров. На нынешней скорости я должен был преодолеть это расстояние чуть больше, чем за минуту, но даже это казалось преступно долго. В лучшем случае у меня было секунд 30, а значит мне нужно было стать быстрее более чем вдвое. Технически, я мог это сделать. Сейчас мой расход мировой ауры на само ускорение не достигал даже четверти от возможного максимума, остальное уходило на защиту. Однако было очевидно, что я вряд ли смог бы выдержать еще большую скорость. Тем более с учетом того, что для этого потребовалось бы уменьшить защиту. Правда, также было очевидно, что выхода не было. Уже предвкушая, насколько отвратительно неприятным будет восстановление, я замедлился на мгновение, чтобы крутануться через голову и выставить вперед ноги, и рванул вперед, начав стремительно набирать скорость. Ступни разъело за 6 секунд, икры до колен – за 8, бедра – за 7. Когда мировая аура стесала мое мужское достоинство, и я миллиард раз пожалел о том, что в принципе взялся за этот заказ, купаясь в океане боли, моя скорость превысила 2500 махов, до границы пустоты осталось каких-то 700 километров, и тогда я ощутил стремительно надвигающуюся волну пламени. Симургдалион, похоже, осознав, что не успеет настигнуть меня в пределах лавовой феи лично, атаковал огнем, по его воле распространявшимся в десяток раз быстрее меня, и так как защититься я не мог, не снижая скорости, осталось лишь еще ускориться. Вылетел в серую пустоту я, ощущая, как горит моя грива, как плавится кожа, и как лопаются глаза, но цель была достигнута. Мы покинули пределы лавовой феи. В этой операции, где я ни с кем не сразился и даже не столкнулся практически ни разу, понесенные мною увечья были одними из самых худших во всей жизни. Хуже, наверное, был только тот удар полема, не лишивший меня конечностей, но повредивший все тело на клеточном уровне. К счастью, ничего хуже этого уже не должно было случиться. Пустота междумирья была губительна для слабых, но для меня сейчас она была по-настоящему спасительной из-за того, что здесь сама мировая аура начинала вести себя иначе, нежели в пределах физических миров. Самое главное, она никак не препятствовала набору скорости. Тут можно было ускоряться практически до бесконечности, даже скорость света уже не была пределом. Окружающая мировая аура просто проходила сквозь тебя, оказывая лишь свое обычное разъедающее воздействие, и никакое больше. Именно благодаря этому те, кто был достаточно силен, чтобы относительно комфортно ощущать себя в пустоте междумирья, могли путешествовать через нее от мира к миру за минуты и часы, несмотря на то, что им приходилось преодолевать миллиарды километров. И скорость тут была ограничена лишь твоей силой, не имея верхнего предела. А так как в пустоте я был сильнее Симургдалиона, и скорость моя также была выше. Так что, ощутив вокруг себя пустоту, я мгновенно ускорился еще больше, как можно скорее покидая границы лавовой феи. Дело было сделано, и теперь оставался лишь один вопрос: сумеет ли Симургдалион выйти на мой след? Скорее всего, никто из стойкой дюжины, кто бросился за мной в погоню, уже не смог бы меня опознать. А дальше, по моим расчетам, помочь мне сохранить анонимность должна была мировая аура, по идее, хлещущая сначала в мою голову, а потом в мои ноги с огромной силой. Она создала вокруг меня широкое поле искажений, которые не должны были позволить увидеть меня с помощью восприятия. Даже если бы Симургдалион в этот момент взглянул на меня своим божественным видением Байгу, он бы увидел только неясные очертания фигуры, но никак не отличительные черты и тем более не лицо. Оставался вопрос, как быстро он перевел свое внимание на убегавшего из лавовой феи вора. Если до того, как я вышел из атмосферы, то у меня были серьезные проблемы, если же нет, то все должно было быть в порядке. Разумеется, у Симургдалиона будет куча подозрений в мой адрес. В конце концов, очень мало кто мог повторить то, что сделал я. Даже не говоря о самом ограблении сокровищницы, достичь подобной скорости в пределах физического мира и не сдохнуть в процессе дорогого стоило. Тем не менее, если он не видел моего лица, то у него и не будет ничего, кроме подозрений. Продавать его сокровища мы не собирались, улик в самой сокровищнице не оставили, а из-за эликсира семи невидимости почти никакие способности, включая редкие законы подчиненных Симургдалиону Руйгу, не должны были позволить на меня выйти. А с подозрениями и обвинениями на их основе я уж как-нибудь, да разберусь. В худшем случае просто появится еще один Байгу, который пообещает убить меня, как только я войду в духовный мир. Невелика беда. Выпустив Зиурлора из своей пасти, я вернулся в человеческий облик и занялся восстановлением. К счастью, сейчас у меня уже не было сущности в руках и ногах, так что потеря конечности имела куда меньше последствий. Раньше, окажись я в подобной ситуации, я бы тоже сумел восстановить руки и ноги с помощью сущности нерушимой основы. Более того, я бы не лишился тех сущностей, что находились в потерянных конечностях. Но, если бы мне не удалось вернуть себе их ядра достаточно быстро, чтобы они не успели раствориться в окружающем мире, мне бы пришлось заниматься их восстановлением фактически с нуля. Теперь же ничего этого было не нужно, ведь никаких сущностей у меня больше не было. И, к счастью, мировая аура не успела разъесть мой торс настолько, чтобы добраться до зародыша аспекта чревоугодия. Так что, вложив мировую ауру в приказы ветви исцеления и поддержав процесс с аспектом льва, я сумел вернуть себе вполне рабочие руки и ноги, а также то, что было между ног, всего за пару часов. Еще несколько дней потребуется на то, чтобы они обрели прежнюю силу, но обрубком торса я пробыл недолго. Однако с лицом возникла проблема. Плешь, которую проделала мировая аура, я затянул буквально на минуту. Мне удалось исцелить глаза, которых с момента обретения сущности телесной гармонии и перерождения в полуэнергетическую форму жизни у меня снова было два собственных. Мышцы лица вернулись в норму, отросли волосы, восстановилась кожа. Но, когда, вернувшись в Тарсию, я впервые посмотрел в зеркало, стало понятно, что дело пахнет керосином. На половине моего лица, начиная где-то от линии под носом и выше, красовался темно-алый, слегка бугристый узор в форме стилизованных языков пламени. Я не ощущал его с помощью восприятия мировой ауры, лишь видел в зеркале. Ну, и еще аспект понимания подтверждал, что в коже остались следы закона Симургдалиона. Вот только убрать их оттуда не удавалось, как бы я ни старался. Пожалуй, будь мой аспект понимания посильнее, я бы сумел что-то сделать, но пока что оставалось только признать, меня заклеймили. В принципе, я даже почти не сомневался в том, что это было буквально клеймо. Как и Катрион использовал белых в единстве в качестве бесплатной рабочей силы, так и Симургдалион в лавовой фее не гнушался рабством. И, насколько мне было известно, последователи Симургдалиона клеймили рабов особой магией, которую не только было невозможно убрать, но и которая передавалась последующим поколениям. Раз на это были способны его последователи, очевидно, что и сам Симургдалион это умел, и, похоже, вложил это заклинание в свою атаку, когда понял, что не сумеет меня догнать. С одной стороны, это было хорошо. То, что он прибег к такому способу, чтобы пометить виновника, означало, что он не видел моего лица, иначе клеймо не было бы нужно. С другой же это, очевидно, было плохо. 100% я стану первым, кого Симургдалион будет подозревать, а значит и заявится он, чтобы проверить наличие на мне своего клейма, в кратчайшие сроки. А это означало, что нужно было как можно скорее валить. Как говорится, желательно еще вчера. Благо, на тот случай, если бы ограбление пошло не по плану, и пришлось бы иметь дело уже не от подозрениями Симургдалиона, а с его армией, я собрал всех своих в Маэлли и запретил куда-либо деваться, пока не вернусь. Так что время на сборы ушло немного. Золотой рог радужного мотылька я передал Кримзону, чтобы тот передал его Эргалу, когда все поутихнет. А также отправил Алистеру сообщение через оставленный им артефакт, переслав координаты того места в пустоте, где мы будем его ждать. После чего вместе с Эллисой, Мо, Руби, Таркандом, Шита, Ерейгертой покинул Маэллу, Тарсию, Единство, а вскоре и Содружество. Я не знал, сколько займет наше путешествие. Прежде чем возвращаться, я должен был как минимум свести клеймо вора, а также придумать, как справляться с Байгу уже не в физическом мире и не в серой пустоте, а на их собственном поле, в мире духовном. И это могло занять не одну сотню лет. Впрочем, какая разница, если по-другому все равно уже было никак. Земли небесного грома, трепещите. К вам идет Тим Тарс, глава 14. Содружество мне нравится за то, что Руйгу и Байгу, как урожденные монстры, куда меньше людей склонны к лицемерию и подлостям, после того, как мы уже минут 20 шли в полном молчании, Алистер попытался разрядить обстановку. Я в ответ лишь усмехнулся. Не кажется, что само название Содружества уже максимальное лицемерие? Я сказал менее склонны, они не склонны вовсе, пожал он плечами. По крайней мере, ваши боги не стесняются в открытую заявлять о своих хотелках, а также не гнушаются прямого и открытого нарушения ими самими установленных правил. И что в этом хорошего? Вздохнула Эллиса. Ей наше спешное бегство в другое мировое скопление пришлось не по душе больше, чем всем остальным, так как ей пришлось оставить государственные дела Тарсии без подведения итогов. То, что их проще простого просчитать. Совершенно очевидно, что на уме у Умсы, Царина или Симургдалиона, магистры и тем более мудрецы земель небесного грома в этом плане, куда более сложные цели. Там, где Умса прямым текстом заявил, что будет ждать Тима в духовном мире, понтифик лишь улыбнулся бы, извинился за недоразумение, возможно даже компенсировал бы как-то свою ошибку, и ушел. А потом с той же улыбкой вонзил бы нож в горло, когда Тим меньше всего этого ожидал бы. Думаешь, дело в том, что Руйгу и Байгу – монстры? Почти не сомневаюсь в этом, кивнул Алистер. По долгу службы я вынужден изучать не только Содружество, но и большинство других скоплений. Прекрасная невозможность закрылась от всех соседей непроницаемым барьером несколько тысяч лет назад, а в абсолютный домен почти невозможно заслать шпионов из-за специфики их мировых правил. Но остальные скопления неплохо изучены шпионами Земли, в частности, секретной службы понтифика. И практически везде, кроме Содружества, все одно и то же. Интриги, интриги и еще раз интриги. Где-то с этим лучше, например, в Колесе Блаженной Сансары все довольно прямолинейны. А где-то, например, в Империи Звездного Света, ситуация даже хуже, чем у нас. Но в общем и целом все одно и то же. И тебе это не нравится? Переспросил Таркант. Ты ведь, насколько я понял, фактически, карьеру на интригах сделал. То, что я в этом хорош, не значит, что мне это нравится, вздохнул Алистер. И, к сожалению, за столько лет работы в этой атмосфере я неизбежно заразился навыком всегда делать вид, что все в порядке, даже когда готовлюсь предать. Правдеформация, ничего не поделаешь. Но это уже начинает проявляться и в личной жизни, что мне совсем не нравится. И больше доверять тебе после этих слов мы точно не стали, недовольно буркнула Эллиса. Я, слегка замедлившись, чтобы поравняться с первой женой, ободряюще погладил ее по спине. Кримзон совсем справится, успокойся. Как будто ты в первый раз покидаешь пост надолго. Да знаю, просто бесит, вздохнула Эллиса. Но было видно, что она немного оттаяла. Оглянувшись через плечо, я поймал взгляд мой и подмигнул ей. Через пару секунд она подхватила Эллису под руку с другой стороны и, поднявшись на секунду на цыпочки, чмокнула ее в щеку. Эллиса глянула на нее, потом на меня, потом снова вздохнула, но уже не напряженно, а скорее облегченно, и кивнула. Кивнув в ответ, я отошел, позволив девочкам разобраться самим, ускорил шаг и снова поравнялся с Алистером. «Далеко нам еще, ты не видишь деревню?» Он удивленно поднял бровь. «Мы, гости», пожал я плечами. «Так что, раз уж никуда не спешим, и никакая опасность вроде как не угрожает, я не использую никакое дополнительное восприятие. К тому же ты сам настоял на минимальном использовании энергии. Ну на таком уровне воздействия твой аспект точно никто не сможет засечь. Я откуда должен знать, какой уровень воздействия допустим, а какой нет? Ну и плюс, можешь считать это чем-то вроде внутренней вежливости. Вот уж не думал, что у тебя она есть», — улыбнулся он. «Нет, нам недолго. Обойти этот лесок», — он ткнул пальцем вперед, в закрывающую нам прямой путь рощицу чего-то вроде осин, «и останется минут 10. Я уже послал сигнал, нас будут ждать. Твои подчиненные из секретной службы?» «Нет», — Алистер покачал головой. «Хотя я проработал там почти 150 лет, не могу быть уверенным в верности никого из них. Нас будут ждать мои друзья и последователи, как встреченные в землях, так и те, кто остался со мной со времен Хихи. Я позвал, чтобы совместными усилиями организовать для вас прикрытие». Я нахмурился. «Ты не говорил, что все настолько серьезно. А что это изменило бы? И не переживай, дело не столько в том, что для создания правдоподобной легенды мне нужно столько помощников. Просто я подумал, что резкое появление настолько сильной группы, как твоя, буквально из ниоткуда, вызовет слишком много подозрений, и было бы лучше организовать для вас всех отдельные истории, с чем мои друзья как раз и должны будут помочь». «Ну ладно», — кивнул я после недолгой паузы. В эти несколько секунд я обдумывал его слова, и в конце концов пришел к выводу, что его план вполне логичен. Но Алистер, похоже, воспринял мое молчание иначе. «Послушай, я понимаю, что тебе не просто довериться мне. Магия передачи мыслей существовала и в землях небесного грома, пусть и ощущалась немного иначе. Я бы на твоем месте был даже более подозрителен. Тем более, как и сказала Эллиса, после моих слов о предательстве и улыбке. Но я уже рассказал тебе об озере, и ты по крайней мере должен понимать, что заручиться твое доверие мне куда важнее и выгоднее, чем награда за твою голову». Я хмыкнул. «Ну да, только если слова об озере не выдумка. Ты ведь не можешь дать мне клятву из-за разных систем развития. Эту проблему я уже, кажется, придумал, как решить. Если все пойдет так, как я думаю, то я смогу поклясться тебе в своей искренности уже через пару дней. Интересно, я буду ждать», — кивнул я, а вслух произнес. «Расскажи что-нибудь про другие скопления, пока идем». «О, это сколько угодно», — тут же воодушевился Алистер. «Расскажу вам про самое, на мой взгляд, необычное скопление. Башню Близнецов. Свое название это скопление получило из-за того, что вместо привычных нам миров, Все скопление представляет из себя буквально огромную башню, вернее две, расположенных зеркально. Одна направлена условно вверх, а другая вниз, хотя, находясь в нижней башне, все кажется ровно наоборот. В земли небесного грома мы прибыли уже часов 15 назад, после почти трехнедельного путешествия через пустоту. С учетом отсутствия ограничения скорости в серой пустоте, это расстояние можно было бы преодолеть и за пару дней. До границы Содружества и в нейтральных водах мы, на самом деле, и неслись на всех парах. Но незадолго до того, как мы пересекли условную границу влияния мирового скопления земель небесного грома, Алистер сказал нам замедлиться, причем очень существенно. Хотя мудрецы были слабее Байгу, благодаря тому, что они не были ограничены одним вектором способностей, а могли развивать свою магию практически во всех направлениях, техномагический прогресс земель по сравнению с Содружеством ушел далеко вперед, и в частности ими были созданы и разбросаны по всему периметру мирового скопления особые артефакты, по функционалу напоминающие температурные датчики на домашней сигнализации. Стоило этим датчикам засечь энергию, превышающую определенное значение, как они посылали сигнал тревоги, и на перехват к нарушителю направлялся отряд магистров. Наша компания, включая даже меня, пока что не обладала настолько большой мощью, чтобы активировать датчики одним своим присутствием, но энергия, выделяемая при экстремально быстром движении через пустоту, вполне могла заставить их сработать. Сам Алистер имел пропуск, еще один артефакт, который позволял ему летать через пограничную зону на любых скоростях, но его эффект не мог быть распространен на нас всех, так что пришлось задержаться, потратив на последние 15% пути 90% времени. Впрочем, большой проблемы в этом не было, скорее даже наоборот. За эти недели Алистер успел в общих чертах поведать нам то, что необходимо знать о землях, а также с помощью ментальной магии обучить языку земель тех их нас, кто им не вдолел. И вот, наконец, мы добрались до земель небесного грома, главного мира, по имени которого было названо и само скопление. Тут нас ждало еще одно препятствие – кордон оцепления, на этот раз уже не просто из артефактов, а из самых что ни на есть живых магистров.